Артефакты древнего. Пролог. Кто это, Кирилл? Спросила Виктория, переводя взгляд с одного отряда на другой, а швейцар у дверей ресторана вскрикнул и юркнул внутрь заведения. Тяжелая дверь хлопнула. Этот звук, словно крик судьи, дал старт к атаке. Грянула канонада выстрелов. Виктория завизжала. Закричали люди. Я схватил Вику за плечи и потянул к земле. Нас накрыл щит земли. Я оглянулся, прикинул, куда бить. Но врагов не было. Они увлеченно палили друг в друга. Перекрикивались. Перекидывались заклинаниями, а ко мне не бежали. Это не за мной. Привстал, выглянул из-за капота припаркованной рядом машины, и в него тут же попала пуля. Мимо пролетела огненная стрела. Отряд справа кинулся в рассыпную. Один из внедорожников, с оглушительным хлопком, взлетел на воздух. Визг Виктории потонул во взрыве. С правой стороны промчался каменный таран. Смял двух бойцов слева, пробил микроавтобус. Бойцы с обеих сторон что-то кричали. Разбегались в стороны. Стреляли на ходу. Они воевали. Они, но не я. Выглянул еще раз, приметил сзади переулок. Заклинание разведчик сообщило, что там чисто. Накинул на нас земляной покров. Укрыл Викторию своим пальто и потащил ее за угол. Пули свистели. Взрывы гремели. Несколько бойцов слева, больше похожих на бандитов повара или перстня, попытались прорваться к крыльцу ресторана, но их испарил огненный столб. Справа же бились парни в военной форме. Но разницы с левыми я не заметил. Их также корежило, только не огнем, а земляной пастью. Раз, у них под ногами разверзлась пропасть. Два, она откусила половину от их тела. Дальше я не видел. Мы выскочили в переулок. Я подхватил Викторию на руки и ускорился, чтобы оказаться подальше от этого места. Занимательное шоу. Великолепная демонстрация возможностей современных магов и ВПК. Сзади раздался очередной взрыв. За ним еще несколько. Я даже поучаствовал, но мне партнера спасти надо. Мой билет за границу дрожит и напуган. Ее срочно надо отвезти домой, напоить горячим какао, искупать в ванной. Нет, не сегодня. Между нами только появилось доверие, нельзя его портить ради одной ночи. Стены домов расступились, переулок закончился, и мы вылетели на соседнюю улицу. Взрывы и выстрелы долетали до нас, словно находились далеко. Также далеко где-то завывали сирены жандармов. Я приметил машину такси, которая ехала к нам. Махнул водителю рукой и заступил ему путь. Он затормозил, сунулся в окно, но сказать ничего не успел. Хлопнула задняя дверца. Виктория оказалась в салоне, а ее голова у меня на коленях. «Академия магии», — велел я, — «у меня за 100 рублей» сняла все претензии и возражения. Водила дал по газам, и мы помчались подальше от ресторана. Погладил Вику по волосам. Провел рукой по спине. Энергия тепла и движения влились в нее. Убрали дрожь, успокоили ее. Она приподнялась, огляделась по сторонам распахнутыми от шока глазами и спросила, где мы? «Академия магии», — ответил за меня водитель. Он так гнал, будто боялся, что я заберу 100 и выпрыгну наружу. Я и только успел привести Вику в порядок, а он уже затормозил у ворот академии. «Нам пора выходить», — хмыкнул я, открыл дверь, вылез и подал ей руку. Машина уехала, а мы замерли друг напротив друга. На улице стояла тишина. У ворот на территорию академии дежурили два охранника. Вика смотрела на меня странным взглядом. Ее глаза как будто хотели что-то сказать и не решались. Она не говорила банальности о спасении, не кричала, не каталась в истерике. Она просто смотрела и молчала, очень красноречиво молчала. «Граф Орлов, с другой стороны дороги к нам заспешили два человека». Вика вздрогнула, когда я загородил ее собой. На кончиках пальцев застыло воздушное лезвие. Приготовилась к атаке. Я бросил взгляд на охранников у ворот академии, но они были спокойны. «Граф Орлов», — вперед вырвался молодой парень в форме частной курьерской компании. Она так и называлась ЧКК. «Да», — кивнул я. «Вам пакет от княжеского рода Осокиных». Парень достал из сумки на боку сверток и добавил: «Распишитесь». Почувствовал, что Виктория пришла в себя окончательно, раз с любопытством выглядывает из-за моего плеча, и поставил подпись на документах курьера. Только он отошел, а я повернулся ко второму вечернему посетителю. «От кого пакет?» «Простите», — гость разительно отличался от курьера, как минимум одеждой. Вместо форменной куртки ЧКК на нем, как на вешалке, висела красно-зеленая ливрея. «У меня не пакет, а приглашение для графа Орлова». Мужчина оказался в солидном возрасте. Он слегка запыхался, но отточенным движением достал из внутреннего кармана зеленый конверт с гербом в виде золотых крестов и гусем над ними. Виктория глубоко вздохнула, а гость произнес: «Граф Бестужев приглашает вас на прием в родовой особняк». Глава 1. Слуга замер с протянутым приглашением в руке. Он чуть склонил голову и ждал, когда я заберу конверт. Виктория за моей спиной взволнованно дышала, я же медлил. Бестужев, тот самый Бестужев, о котором я так часто слышал, лидер правых политических партий империи, негласный покровитель, под чьим патронажем, по мнению общественности, я нахожусь. Тот самый Бестужев, очень интересно, но зачем это мне? Когда же сей светский раут состоится? Произнес я, чтобы потянуть время. Мчаться по первому зову незнакомого человека, пусть и графа, я не собирался. Да и по второму тоже. Если я, что и понял из недолгой студенческой жизни, так то, что слухи разлетаются мгновенно. Вроде бы нет никого рядом, но стоит принять конверт, поехать куда-то, и вся академия загудит ульем, что граф Орлов поехал на отчет к патрону, а надо мной никого нет, не было раньше, и сейчас нет, кто бы, что ни говорил, я независимый игрок, и цели у меня свои, прием вот-вот начнется, слуга не поднимал головы, его светлость предвидел, что вы станете медлить и опасаться, потому велел передать следующее, мужчина чуть дернул рукой, протягивая приглашение сильнее, руководство академии предупреждено, что граф приглашает вас, и обещает, что вы вернетесь не далее, чем завтра к полудню, слуга перевел дыхание и продолжил. Также его светлость гарантирует вашу безопасность. Второй рукой слуга махнул в сторону припаркованных у тротуара черных машин. Глава гвардии рода с двумя ротами охраны будут вас сопровождать. Дыхание Виктории грозило превратиться в ураган и сдуть меня куда-то в неведомые дали. Девушка прижалась грудью к моей спине, и не могла вымолвить ни слова. Казалось, что она забыла все. Настолько речь слуги Бестужевых впечатлила ее. Мне же стало не до раздумий. Граф Бестужев, кем бы он ни был, оказался хитрецом почище моего папани. Я еще не принял конверт, а он уже договорился с руководством академии. Считай, оповестил всех, где я буду и с кем. Я слухов опасался, они уже пошли. Виктория, протянул я задумчиво, так и не прикоснувшись к конверту, вы не хотите составить мне компанию? Хочу. Просипела девушка мне в спину, но не могу. «Вы принимаете приглашение?» – спросил слуга, он все так же стоял, не поднимая головы. «У меня простой выбор», – вздохнул я, забирая из его рук зеленый конверт, «либо согласиться, либо оскорбить вашего господина, причем публично. Его светлость предупреждал, что вы поймете весь нюанс приглашения, слуга, было...» Поднял голову, но тут же снова склонился в поклоне. Он просил передать свои извинения, но дело не терпит отлагательств. Это очень важно не только для него, но и для вас. Забавно, хмыкнул я, многие в последнее время уверены, что знают, как для меня лучше. Виктория, я обернулся к партнеру, почему вы не можете поехать? Я не аристократка, протянула она, а в глазах ее я увидел сожаление, я там буду белой вороной. Госпожа Светлова, кроме того, вдруг заговорил слуга, может стать целью для злых языков. Пока еще немногие знают о ее связи с вами. Лучше, чтобы так оставалось и впредь. Виктория вздрогнула и посмотрела на мужчину с вопросом. Перед вашим приездом мне сообщили, что на графа Орлова перед рестораном «Афинский дворик» было совершено покушение. На меня, удивился я, хотя, честно признаться, удивление вышло наигранным. «Да, отряд кельтских наемников схлестнулся с местными бандитами», — кивнул слуга. «Я дам вам отчет по происшествию в машине, если захотите». «Все интереснее и интересней», — усмехнулся я, и мое внимание вновь перешло на Викторию. Она выглядела так, будто в голове у нее шел подсчет будущих дивидендов. Я так и видел, что она словно прикидывала все за и против нашего сотрудничества. Слова Бестужевского слуги заставили ее призадуматься, да и меня тоже. Я как-то не подумал о ее безопасности. О каком сотрудничестве может идти речь, если на меня открыта охота? Вопрос времени, когда меня попытаются достать через нее. Его светлость просил передать, мужчина вновь заговорил, словно угадывал мысли, что к вам будет приставлен отряд гвардейцев для охраны. Граф соблюдает старый договор с вашим родом. Уровень осведомленности Бестужева поражал. Может, он и про покушение в поезде знает, и про мою стычку с поваром. Я посмотрел на слугу, и он коротко улыбнулся, отчего морщины на его лице слегка разгладились. Но следующие мои слова заставили его удивиться. «Мне охрана не нужна, а вот Виктории Сергеевне пригодится. Я распоряжусь, кивнул он, но лучше все обсудить с его светлостью. Еще одна причина поехать, протянул я и посмотрел на Викторию. Езжайте, граф, несколько тревожным голосом сказала она, а я, все будет хорошо, Вика, я положил руки ей на плечи и, легонько встряхнув, посмотрел в ее глаза, наше партнерство важно для меня, ни о чем не волнуйся. До завтра, граф, улыбнулась Виктория и сделала шаг назад, лицо ее стало задумчивым. До завтра, кивнул я и отвернулся к слуге, поехали. Мужчина указал рукой на черный лимузин и, прихрамывая, заспешил чуть впереди меня, чтобы открыть пассажирскую дверь. Из салона приятно пахнуло кожей, сиденье мягко приняло меня в объятия, слуга замер напротив, дверь захлопнулась, и автомобиль медленно двинулся вперед. «Не волнуйтесь за даму», — заговорил посланник Бестужева, — «охрана осталась, а его светлость все объяснит». «Не сомневаюсь», — хмыкнул я, замечая, как за нами движется целая процессия внедорожников. Не хватало только мигалок для солидности. Шампанского, бутерброды. Слуга открыл дверцу мини-бара рядом со своим местом. «Благодарю, я сыт. Вы хотели рассказать про бандитов и... как вас зовут?» «Филипп Кириллович», — так представился слуга Бестужева, поведал занимательную историю о троих местных авторитетах. «Перстень, крокодил и башмак сегодня напали на отряд кельтских псов, наемников с Туманного Альбиона. Наемники, в итоге, потеряв пару десятков бойцов, растворились на улицах вечерней столицы, а среди криминального мира Петербурга назревал передел сфер влияния, потому что все три банды, вместе с главарями, перестали существовать. Кто же нанял наемников? Поинтересовался я, когда он закончил рассказ. Наша разведка пока занимается этим вопросом, Филипп Кириллович пожал плечами, главное, мы наблюдаем за ними, и они больше не предоставляют опасности для вас. Отрадно слышать, усмехнулся я, но почему моя безопасность волнует графа Бестужева? Как я уже говорил, его светлость соблюдает договор с вашим родом. Снова этот договор. Забавно получается, я возродил род Орловых в надежде на свободу действий, а оказалось, что унаследовал старые договоры. Что еще мне досталось в наследство? Старые враги, надо бы узнать подробности о прошлой жизни рода. Как-то я не продумал этот момент, когда пускался в самостоятельное плавание из папашиных пенат. Одно радовало, скоро тайн станет меньше. Возможно, Бестужев думает иначе, но мне обязан за такое приглашение. Он не может не понимать, что это подстава. Он буквально заявил то, от чего я открещивался и уходил, что он мой покровитель. Да, не хотел я ввязываться в политику, так она сама меня нашла. Теперь еще думать, как показать свою независимость. Хотя, как минимум, надо выслушать графа, что он хочет мне предложить. Не просто же так он все это организовал. Беседа сама собой увяла. Слуга смотрел в окно, а я решил не думать о предстоящей встрече и ознакомиться с посланием Осокиных. Достал из кармана пальто конверт, самый обычный, такие используют для пересылки деловой почты. Вскрыл его и пробежался глазами по тексту. Род князей Осокиных официально уведомлял меня о выплате виры. В качестве извинения они передавали в мое управление поместье в области столицы. Текст нотариально заверенного договора сообщал о просто космических размерах теперь уже моей земли. 15 гектаров земли, конюшни, охотничьи и рыболовные угодья, все это, вдобавок к усадьбе, теперь принадлежало мне. Если честно, не понял, что это, я же отказался от виры. У них, что, честь рода не выдержала позора и потребовала откупиться? Как оказалось, да, в договоре об этом черным по белому написали. Вот же идиоты. Хотя, чего я ругаюсь, у них убыло, у меня прибыло. Еще час назад у меня в карманах водилась мелочь, а сейчас шикарные владения. Поневоле задумаешься, может, еще, кому в морду дать. Прибыльное дело, однако. Посмотрел в окно, прикидывая, как распорядиться свалившимся богатством, и заметил, как в свете фонарей раскрылись ворота со знакомыми крестами и гусем на гербе. Лимузин въехал на территорию усадьбы, миновал подсвеченные фонарями фонтаны и замер у черного входа. Ну, я думаю, что это черный вход. Все же слишком просто он выглядел. Узкая дверь в стене. Ваша светлость, Филипп Кириллович выбрался из автомобиля и придержал для меня дверцу. Гравий дороги зашуршал под моими подошвами. Дверь без скрипа отворилась, и мы поднялись по узкой лестнице на второй этаж. Откуда-то доносилась торжественная музыка. Мимо нас промчалось несколько слуг с шампанским. Мы прошли по широкому коридору, оставили позади портреты предков Бестужева, несколько раз повернули и остановились перед изящной резной дверью. Филипп Кириллович постучал, приоткрыл створку и произнес: «Его светлость, граф Орлов». Я шагнул через порог и оказался в рабочем кабинете. По-иному и не скажешь. Шкафы и книжные полки из темного ореха расположились по периметру комнаты. На широком ковре по центру стояли два мягких кожаных кресла. Перед ними высился широкий стол, заваленный деловыми бумагами. «Кирилл Дмитриевич, дорогой, от стола ко мне шагнул высокий и, ну, очень крепкий старик. Бестужев превосходил меня ростом. Его седая шевелюра была похожа на пружинный механизм. Кудри свисали до самых плеч. Пружинили, пока он шел. Толстые губы его растянулись в приветливой, открытой улыбке, но выцветшие серые глаза казались настороженными. Я пожал его руку, отметил, что он необычайно силен, а вся его фигура говорила, что граф, если не в кузнице провел молодость, то занимался борьбой, да и сейчас продолжает. «Добрый вечер», — кивнул я, и он радушно указал рукой на одно из кресел. «Не обессудь, Кирилл Дмитриевич», — добродушно произнес Бестужев, — «что вот так срочно принимаю тебя и не через парадный вход, но так оно для дела надо. Надеюсь, важного?» – спросил я, присаживаясь и пытаясь вспомнить, а как его зовут. «Петр Алексеевич, он, словно прочитал мои мысли, мы с тобой не знакомы, но давай сразу на «ты», сочту за честь», – пожал я плечами, хотя это и странно. «Какие странности могут быть между союзниками?» – с улыбкой прогудел Бестужев, ноздри его мясистого носа раздулись, и он достал из внутреннего кармана пиджака конверт. «Это письмо от твоего деда. Извини, что раньше не передал, но мы с ним о тебе узнали совсем недавно». «Деда?» Я постарался не выдать удивления и взял конверт. Обратного адреса не было, только штамп Екатеринбургской губернии. «Он мне тоже написал», Бестужев смотрел, как я разглядываю конверт, и говорил сам. «Новость о восстановлении рода стала неожиданной для всего аристократического общества. Твой дед напомнил мне о старых договорах и просил приглядеть за тобой. Заботливо с его стороны, я прощупал конверт и стал медленно его вскрывать, чтобы потянуть время. Про деда я знаю лишь одно. Папаня его ненавидит. А, так как я похож на него, то и меня. Почему они воевали, и жив ли дед, я не знал. Нигде в фамильных записях бывшего рода не нашел упоминаний. Матушка тоже молчала, так что информации здесь у меня слишком мало, да и встреча с Бестужевым какая-то странная. Где аристократическая чопорность, где следование протоколу и прочие дворянские заморочки? Почему меня провели через черный вход, а не через парадный? Почему не представили гостям приема? Почему он меня так просто встречает, общается так, будто любимый племянник заехал к дядюшке в гости? Со мной такого в этой жизни еще не было, как-то слишком приятно. Нет, подставы я не боюсь, слишком много свидетелей, даже если в академии никого не предупредили, то Виктория и охранники на воротах знают, куда я поехал. Но вопросов пока что больше, чем ответов. Конверт открылся, и мне пришлось отвлечься от раздумий. Я достал письмо и погрузился в чтение. О том, что это невежливо, я не думал. Бестужев, наоборот, всем своим видом показывал, что только ради этого меня и позвал. Обалдеть, целый граф, лидер политических партий, выступает курьером. Видимо, они с дедом и правда дружили. С первых строчек дед, Ефим Юрьевич Орлов, выражал радость о возрождении рода. Приветствовал меня и сообщал о том, что сохранил мое наследство в целости и сохранности. Он увещевал быть осторожным и сразу же ехать к нему в Лосневку, единственную деревеньку, которая осталась у рода Орловых после войны. Дед упирал на то, что мне надо принять наследство, вступить в права родового владения, пока меня не убили. И, главное, что там он сможет защитить меня. Также дед сообщал, что я могу доверять Бестужеву и полагаться на его старого товарища. Полагаться, как на родича. Забавно, в письме абсолютно все сводилось к наследству. «Не тебе, внучок, приезжай на рыбалку, не в лесу по грибы погуляем, а именно приезжай и забирай». Все в таком ключе обставлено, словно наследство невероятно ценное и именно из-за него меня могут убить. Даже более того, дед прямым текстом пишет, что есть силы, заинтересованные в смерти нас обоих, которые только ждут, когда Лосневка достанется папане. Звучит бредово. Что может быть ценного в деревне где-то за Уральским хребтом? Если я не путаю, Конечно, но, вроде бы, там находится Екатеринбург. А, если представить, что ценное там все же есть, то что? Почему он об этом не пишет и никто не говорит? Мутная история какая-то. Даже, если допустить, что предыдущие покушения на меня были из-за наследства, а не из-за папашиной обиды, то все равно ерунда выходит. Либо я мало знаю. Хотя, можно проверить. Если это так, то я просто откажусь от наследства, и покушения прекратятся. Чем не вариант, куда лучший, как по мне, чем ехать туда, не знаю куда, затем, не знаю зачем. Интересно, протянул я задумчиво, и посмотрел на графа, дед пишет, что я могу доверять вам так, словно мы родственники. Вы поможете и словом, и делом. Ефим не преувеличил, добродушно улыбнулся Бестужев. Мое слово крепко для него так же, как и раньше. Мне плевать на его статус. Тогда скажите, я отложил письмо в сторону, посмотрел на окно кабинета, что это за наследство, о котором он так часто повторяет, просит принять его. Зачем оно мне? Почему из-за него готовы убить другие? За окном, в свете фонарей, покачивали ветвями деревья. Я припомнил, что у окон на втором этаже карнизы показались мне широкими, и, приготовив все свои резервы к атаке, добавил, и почему вы, архимагистр, приготовились к атаке? Виктория Сергеевна Светлова, преподаватель. Вечер после ужина. Виктория сидела в своей комнате общежития для преподавателей и смотрела на бокал вина. Это был уже второй бокал. Первый она выпила залпом. Увы, но ничего крепче у нее не нашлось. Мысли Виктории вращались вокруг насыщенного на события вечера. Девушка грустно улыбалась, вспоминая восхищение, одолевшее ее, когда она оказалась в ресторане. Восторг, в который она пришла, когда Орлов согласился на ее предложение. Улыбка сменялась грустью и страхом в глазах, когда мысли возвращались к машинам на улице и перестрелке. Тогда Виктория потерялась и стала безвольной куклой в стечении обстоятельств. Она чувствовала только страх и желание поскорее спрятаться. Сейчас же она вспоминала все в подробностях. И взрывы, и крики людей, и автоматные очереди. А вспышки магии, казалось, придут к ней во сне, но и эти мысли уходили в сторону, замещались восхищением, с которым она встретила подвиг Орлова. Он спас ее, подумать только, мальчишка, подхватил ее на руки и вынес из этого пекла, поймал такси и привез к академии. Когда она покинула машину, то хотела кинуться ему на шею еще раз, чтобы он снова подхватил ее на руки, почувствовать его силу, поцеловать его, позвать к себе. Тогда она сходила с ума от страха, адреналина, шок и черт его знает чего еще. Тогда, сейчас же Виктория допивала второй бокал вина и знала, что это на него покушались. А в голове стучала только одна мысль, а не отказаться ли ей от мечты и договоренности с Орловым. Жизнь, она дороже раскопок. Глава 2. Бестужев напрягся. Мясистые крылья носа дрогнули. Взгляд стал тяжелым, словно он замахнулся булавой и раздумывал, дать ей выскользнуть из рук или шандарахнуть по башке. Я приготовился к отражению атаки. Основной урон возьмет на себя пальто. Потом я атакую кинжалами, чтобы сбить концентрацию графа, и выпрыгну в окно. План, конечно, не победный, но унести от него ноги уже победа. Он ощущается сильнее Конрада Бергсона, так что, в одного я его не затащу. Пальцы Бестужева шевельнулись. Магическое зрение показало, как по его каналам потекли элементы энергии и стихии. Я напрягся и, да ладно, заклятие правды, лицо Бестужева расслабилось, а взгляд подобрел. Магистр, покачал он головой, пока еще лишь магистр. Хорошо, протянул я, осторожно кивая, и он рассмеялся. Громко, оглушающе рассмеялся, словно гигантский хриплый филин. Не напрягайся так, Кирилл, махнул он рукой, и я почувствовал, как магия в нем успокаивается. Я не причиню тебе вреда. Приятно слышать, я не стал отпускать силу, слишком он какой-то странный. Мог бы, не скрою, Бестужев отсмеялся и посмотрел на меня, даже хотел, но ты прошел проверку. Проверку, удивился я, на что, понимаешь, Бестужев встал с места и, подойдя к двери, открыл ее. Чаю с плюшками, Филипп. Дверь закрылась, а Бестужев вернулся и развалился в кресле. Он напоминал медведя, который нежится на солнышке. Настолько его лицо выражало довольство. «Дело в том, — продолжил Бестужев, — что война твоего деда с твоим отцом произошла не просто так. Дмитрий хотел, вернее его покровители, — поправился Бестужев, — хотели заполучить то, что находится в Лосневке. Но твой дед смог сохранить секреты рода Орловых, и продолжил оберегать их по сей день. И вы, кажется, я догадался, проверяли меня на интерес к наследству, не засланный ли казачок, именно, улыбнулся Бестужев, но твое удивление было искренним, ты ни сном, ни духом о секретах и не рвешься за ними. Значит, твой выход из рода и восстановление Орловых не очередная попытка подобраться к Лосневке. Совсем не попытка, хмыкнул я, а затем хмыкнул еще сильнее, отчего Бестужев слегка нахмурился. Я тут же пояснил, забавно, как вы с дедом оберегаете секреты, которые, дело времени, все равно попадут в руки победителей. Война же проиграна. Проиграна, кивнул Бестужев, но условия наши. Раздался стук и в комнату, неся перед собой поднос, зашел Филипп Кириллович. Слуга подошел к нам, опустил на стол чайник с чашками и блюдо с плюшками. Кстати, я дождался, когда слуга покинет кабинет, а как так вышло, что войну проиграли. Вы чтите договор, предлагаете мне защиту, но деду в войне не помогли. Напряжение, которое возникло в начале нашей беседы, ушло. Бестужев больше не напоминал готового к атаке сонного медведя, и я позволил себе расслабиться. Тем более он, удивительное дело, совсем не умел скрывать свои эмоции, и сейчас транслировал благодушие. Хотелось воспользоваться этим и восполнить с его помощью пробелы в знаниях. Мне запретили, пожал плечами Петр Алексеевич. Запретили? Кто? Император. Бестужев взял плюшку, откусил и громко прихлебнул чаю. Прожевав, он продолжил. Я не знаю всех подробностей, это секрет твоего рода, но у вас в Лосневке что-то вроде места силы. Император просил у Ефима доступ, но тот отказал. В итоге получилась ситуация, что государь закрыл глаза на войну против Орловых, натравил на деда других, хмыкнул я, оценив коварство венценосной особы. Нет, покачал головой Бестужев, просто закрыл глаза. Прошел слух, что победитель сможет поделиться местом силы и получит благосклонность государя. Чем это отличается от натравил? Мне стало трудно сдерживать смех. Казалось, что Бестужев пытается усидеть на двух стульях, выгородить государя и остаться верным дружбе. Тем, что он не призвал к войне в открытую, Петр Алексеевич долили себе чаю в чашку. Хоть мне и запрещено было вмешиваться, но никто не отменял мести с моей стороны. Поверь, многие из-за этого не решились нападать, и твой дед смог сохранить секрет в войне против целого альянса. Коварство и хитрость, вздохнул я, ничего нового. Еще месть, Бестужев доедал уже вторую плюшку, за эти годы я выявил многих аристократов, кто остался в тени той войны, ослабил их рода экономически. И сейчас, когда ты возрождаешь род Орловых, я с удовольствием раздавлю их, только наследство прими, съезди к деду. Признаться, его последние слова удивили. Я чуть чаем не поперхнулся. Серьезно, я посмотрел на него, сначала вы готовы убить меня из-за наследства, а теперь толкаете к нему. Проверка пройдена, пожал он плечами, а нам с Ефимом надо продолжить игру. Ты станешь главным в роду, он вернется из изгнания, и мы с ним такого шороху наведем. Его глаза на мгновение потемнели, а тяжелая челюсть поджалась. Заиграли желваки, не хватало только булавы на ремне и... чтобы он ладонь ко лбу приставил. «Зачем вы мне это рассказываете? Вы меня впервые видите, а я впервые слышу о наследстве. Все дело в договорах», — хмыкнул он, обошел свой стол и, достав из ящика пачку бумаг, положил их передо мной. «Здесь прописано все, что регламентирует наши отношения. Можешь ознакомиться». Приплыли. «Сказать, что я обалдел, ничего не сказать. Дед, невиданный мною ни разу Ефим Юрьевич, но заключал с Бестужевым договоров на все случаи жизни, причем с прицелом на следующие поколения. Договоры продолжали действовать и после смерти двух стариков. Чтобы их расторгнуть, нужно было выполнить довольно простые действия. Одна проблема, после них инициатор оставался с голым задом в буквальном смысле. Нет, был один способ, если стороны решат расторгнуть соглашение без отступных. Но найдите такого человека, кроме меня, конечно же. Это я соглашусь ничего не получить взамен, а вот другой кто, вряд ли. Я оторвался от бумаг и посмотрел на Бестужева. В голове образовалась каша, и мне срочно необходимо было все обдумать, разложить по полочкам. «Это твоя копия, можешь оставить», — произнес Бестужев, и вздохнул, когда посмотрел на пустое блюдо из-под плюшек. «Благодарю», — произнес я обескураженно. «Только что я был хозяином своей жизни, а теперь связан узами крепче брачных. Интересно, он объявит мне войну, если я откажусь от них? Согласно бумагам, Может, хотя это же в обе стороны действует. Может, я тоже смогу что-то получить взамен? Надо изучить бумаги пристальней, желательно в одиночестве. Я свернул бумаги в трубочку и попытался засунуть во внутренний карман пальто. С первого раза не вышло, пришлось чуть надавить, и оттуда выпал пакет от Осокиных. Я чертыхнулся, совсем забыл о нем. Подхватил пакет в руки и собрался убрать, но заметил, что взгляд Бестужева прикипел к гербу на обороте. «Осокины», — протянул он задумчиво, — «они самые», — хмыкнул я, — «Виру выплачивают». «Виру», — удивился он, и я описал ситуацию. «Интересно», — Бестужев дернулся, но вовремя остановил себя и посмотрел на меня. «Позволишь ознакомиться?» «Пожалуйста», — я протянул конверт, и он, шевеля губами, зашелестел бумагами. Пока Бестужев читал, я задумался. Правы были те, кто говорил о его покровительстве. Тут и военная помощь прописана в договорах, и экономическое сотрудничество. Он равноценный партнер с дедом получался, а теперь со мной. Потому что договоры заключены между главами родов. Только есть нюанс. Это не отменяет, что договоры для меня бесполезны. Они подразумевают именно равное сотрудничество. Одинаковое вложение с двух сторон. Если кто-то перевкладывается в одном направлении, то второй обязан компенсировать в другом. Уверен, с дедом он разошелся бы по дружбе, а я вряд ли. Особенно, учитывая, что за одной проверкой может последовать еще. Эти договоры для меня, скорее обуза, чем помощь. Я обязан, должен и т.д. Вплоть до вступления в войну. Да, там оговариваются исключения, на случай, если один из союзников пойдет войной на императора, например, но мне вообще пока не нужны войны. Тартар, меня поглоти обратно. Вот же дед, удружил в свое время. Чем он думал? Теперь точно надо к нему ехать. Думаю, он сможет все это расторгнуть без последствий. Но, ладно, это вопрос будущего. Сейчас есть дела поважней. Наладить сбыт артефактов. Занимательное чтиво. Бестужев вернул мне документы, а Сокин, как всегда, гораст на выдумки. В смысле? Я запихнул конверт в пальто и посмотрел на Петра Алексеевича. В прямом, усмехнулся Бестужев, усадьба требует слишком много денег на содержание, ты не потянешь, а помогать никто не будет. Содержать свой дом — дело чести, так что тебе придется продать усадьбу, а это... Бестужев прервался и посмотрел на меня. Обычным курьером прислали? Угу. Получается, после твоего отказа они выставляют тебя, как жадного охотника до выгоды. Глаза Бестужева сверкнули весельем, откусил больше, чем можешь проглотить. Отсюда будет уже урон твоей чести, а случившийся поединок смогут в будущем обелить. Якобы это ты все подстроил. Я задумался. Это, что же получается? Осокины нанесли мне удар, а я не заметил. Ох ты ж, троянский конь в действии. Но есть выход. Бестужев убедился, что в чайнике больше нет чая, и поставил его на место. Продай мне усадьбу. Дам тебе 1 000 000 рублей, это выше рыночной цены. Он уставился на меня в ожидании ответа, а мои мысли скрипели с непривычки. Не люблю интриги. Другое дело, шандарахнуть молнией, и проблема решена. Благодарю за предложение, произнес я осторожно, но мне нужно время подумать. В последние дни слишком много всего произошло. Конечно, решать тебе, Кирилл, кивнул Бестужев. Только пальто сними, в доме тепло. С твоим защитным артефактом ничего не случится. Я удивленно посмотрел на него, а он улыбнулся. Думаешь, я не понял, почему ты в нем сидишь? У меня тоже паранойя была в твои годы. Петр Алексеевич позвал Филиппа Кирилловича, и я нехотя отдал пальто слуге. Бестужев кивнул и хлопнул ладонями по коленям. Тогда пойдем на прием, представлю тебя высокому обществу. Если устанешь, он поднялся и, не дожидаясь меня, пошел к двери. Филипп приготовил для тебя гостевые покои. Мы шли по коридору. Филипп Кириллович отстал на несколько шагов и давал нам возможность продолжить беседу, чем Бестужев и воспользовался. Кстати, он чуть замедлил шаг. А с чего ты взял, что я архимагистр? На моем лице не дрогнул ни один мускул. Хмыкнул и указал на золотой браслет с кварцевым циферблатом на своей руке, который достался мне от Ганса. Артефакт определения силы. Показывает приблизительный ранг и готовность магии. Надо быть осторожнее с магическим зрением, чуть не спалился. Надеюсь, что он решит, будто я просто осторожный параноик с хорошими артефактами. Неплохая вещица, Бестужев с интересом посмотрел на мое запястье. Судя по всему, редкое. Откуда? Позволь поинтересоваться. Ты ничего не подумай, сам люблю раритетные и полезные вещицы. Мать подарила перед отъездом, Пожал я плечами и ответил самое логичное, что пришло в голову. Может, от деда осталось, не знаю. Ах да, усмехнулся граф, у него в свое время была целая сокровищница артефактов. Ничего не ответил, лишь пожал плечами, а Бестужев продолжил. Лучше сними пальто и отдай Филиппу. Он вновь ухмыльнулся, когда я глянул на него. На приеме тебе ничего не угрожает, артефакт защиты не понадобится. Хорошо, я тоже хмыкнул. Бестужев только что показал, что не ради вежливости подавлял молчал о моем наряде во время беседы. Он понял, что кожаное пальто – артефакт защиты, и позволил мне его оставить. Хорошо еще, он не смог понять, какой оно силы. Его атаку точно выдержит. Один раз, но все же, мы подошли к массивным дверям. Я снял пальто, отдал его Филиппу, и мы с Бестужевым прошли в просторный зал. Хрустальные люстры заливали пространство мягким светом. Их сияние отражалось в начищенном до блеска паркете. Звуки скрипок прорезали воздух. Смычки танцевали по струнам, рождая мелодию вальса. Виолончели вторили им глубокими, бархатными нотами. Я задержался в дверях, оглядел первый этаж. Музыканты расположились на небольшом подиуме у дальней стены. Шелест шелковых платьев мешался с шорохом фраков. Пары скользили по начищенному паркету, то расходились в стороны, то сближались вновь. Движения отточенные до автоматизма, прямые спины и гордо поднятые головы. У колонны с белого мрамора собрались небольшие группы гостей. Шампанское искрилось в тонких бокалах. Смех и обрывки разговоров сливались с музыкой. Два лакея в ливреях пронесли мимо серебряные подносы с закусками. Дама в изумрудном платье что-то горячо доказывала седовласому господину. Молодой человек во фраке поклонился своей партнерше, приглашая на танец. Бестужев тронул меня за локоть, возвращая к реальности. Пора было включаться в эту игру. Мы неспешно направился в глубину зала. Движения графа излучали спокойную уверенность хозяина положения. Он не торопился, позволяя мне наблюдать, как расступаются перед нами гости. Массивная фигура графа словно магнит притягивала взгляды. Разговоры стихали, когда мы проходили мимо. Кто-то почтительно кланялся, другие пытались поймать его внимание. Бестужев только кивал в ответ. Меня разглядывали украдкой, перешептывались за спиной. Еще бы, Бестужев сам представляет нового игрока высшему обществу. Меня словно щенка демонстрируют на выставке. Смотрите, какой породистый экземпляр, из старой семьи, с отличной родословной. За невинными светскими беседами скрывались интриги. За улыбками таились расчеты и выгода. Здесь собралась элита правого крыла. Те, кто поддерживает Бестужева в его политической игре. И он явно что-то задумал. Зачем иначе эти прозрачные намеки на нашу связь? Сдерживал эмоции. Новость о новых врагах заставила тут остаться и оглядеться. Я думал, что за мной идет только папаша и бандиты. Но новое наследство изменило расстановку сил. И теперь я просто обязан ее учитывать. А вот и генеральный прокурор Петр Алексеевич сделал паузу, позволяя собеседнику закончить беседу с дамой в лиловом платье. Тучный усач неторопливо обернулся. Его взгляд скользнул по мне с плохо скрытым любопытством. Тот самый прокурор из ресторана. Какое удачное совпадение. Или не совпадение. Позволь представить, Кирилл Дмитриевич Орлов. В голосе Бестужева прозвучали покровительственные нотки. Наконец-то вы решили появиться в свете, граф. Прокурор растянул губы в улыбке. Наслышан о вас. Я сдержал усмешку. Конечно, наслышан. Пару часов назад видел меня в ресторане, но сейчас мы не знакомы. Такова игра. Рад знакомству, пожал я протянутую руку, отметив, как внимательно следит за нами Бестужев. Скрипки сменили мелодию. Петр Алексеевич тут же увлек меня дальше, к другим гостям. Двигался неспешно, позволяя всем видеть, как он лично водит меня по залу. Зачем эта дополнительная демонстрация покровительства? У окна нас остановил высокий худощавый мужчина с холеными усами. Позволь представить, Бестужев чуть наклонил голову, Александр Николаевич Званцев, губернатор Санкт-Петербурга, один из самых влиятельных людей в нашем городе. А это Кирилл Орлов, молодой Орлов, протянул губернатор с линцой. Интересно, интересно, рад, что вы тут. Что именно ему интересно, моя личность или всплывшие наследство старика, или то, что сам Бестужев взял меня под крыло, не могли же мои стычки с бандитами и аристократами уже стать темой для обсуждения в таких высоких кругах? Бестужев чуть заметно улыбнулся, наблюдая за нашим знакомством. Голова кипела от новых вопросов. Мы уже двинулись дальше, Когда в кармане завибрировал телефон, я достал трубку и увидел на экране имя слона. Хотел сбросить, но что-то в этом звонке насторожило меня. «Прошу прощения», — повернулся к Бестужеву, — «мне нужно ответить». Отошел к стене, подальше от любопытных ушей. «Слушаю, босс», — начал слон и замолчал. Его голос прозвучал странно. «Ну и?» — поторопил я. «Босс», — Василий словно подбирал слова. «Я договорился о встрече с графиней. Сейчас скину адрес и время». «Все хорошо?» — спросил я, понизив голос. «Да, все пучком», — выпалил он торопливо. «Все, конец связи». В трубке раздались короткие гудки. Я нахмурился, убирая телефон. «Нужно будет проверить, что там у него случилось». Поднял взгляд, музыканты как раз закончили вальс. Смычки замерли над струнами, а пары на паркете раскланивались друг к другу. Бестужев повел меня вдоль стены. Его массивная фигура по-прежнему притягивала взгляды, но теперь они задерживались и на мне. Его демонстративное представление меня высшему обществу сработало. Гости неспешно перемещались к накрытым столам. Шелест платьев и тихий гомон голосов разносился под высокими сводами потолка. «Кстати, Бестужев остановился у высокого мужчины с военной выправкой. Позволь тебе представить князя Василия Сергеевича Огонь-Дагановского. А это граф Кирилл Ларлов. Василий, он же слон в поисках шальной графини. Слон не был трудоголиком или тем, кто выигрывал звание лучшего братка месяца. Он никогда не стремился проявлять инициативу. Главное, что повар его ценил за ум отличный от остальных парней и ставил главным над ними. Не сказать, что его должность в банде приносила много денег, но уважение в глазах пацанов и мальцов, за которыми он приглядывал, окупало его усилия полностью. Слону нравилось ощущать себя крутым. Теперь все изменилось. Нет за спиной повара и его поддержки. Нет банды. Слон оказался в команде двух магов и понимал, что вряд ли за него впрягутся, если кто-то наедет на него. Если только он не будет приносить пользу. Эта мысль наложилась на страх. Он понимал, что его могут искать конкуренты, чтобы разобраться. Показать, что бывает с перебежчиками. Потому слон рассудил так: чем он дальше от своего дома, чем он дальше от бывшей территории повара, тем для него лучше. Как нельзя кстати пришлось задание Орлова, назначить встречу шальной графине. Слон достал из заначки все свои сбережения, чуть больше 25 рублей, и отправился за пределы Питера. Маршрутка домчала его до небольшого городка Сиятельск в 100 километрах от столицы, и слон отправился в один из известных ему местных кабаков. Почему город так назвали, если он находился недалеко от болот и пропах, внезапно, рыбой, слон не знал. Но он знал, что в кабаке работает человек графини. Когда-то повар говорил ему об этом. Ну, как говорил, отправлял с посланием. Крутизна слона перед мальцами мирилась с тем, что он шестерил для вышестоящих по иерархии в банде. Так что слон с радостью выполнял различные поручения. Двери кабака выпустили наружу какого-то забулдыгу. Слон посторонился и вошел внутрь. Его вниманием сразу же завладела кига с табличкой «Пшеничное светлое». Слон не обратил внимания, что столы в кабаке стоят пустыми, что бармен при его появлении достал телефон и стал куда-то звонить. Слон подошел к барной стойке, достал рубли, предвкушая утоление жажды, как можно весомее и круче произнес бармену: «Я знаю, ты работаешь на шальную. Мой босс хочет с ней связаться, а пока налей мне пиво». Железная дверь склада захлопнулась за спиной. Лампы под потолком едва разгоняли полумрак, отбрасывая тени на штабель деревянных ящиков. Затхлый воздух пах пылью и машинным маслом. Слон сглотнул. Во рту пересохло. Холодный металл автоматного ствола упирался в затылок, заставляя держать голову прямо. «Звони своему главному», — вальяжно протянула женщина, появляясь из тени. Ее длинное платье струилось в полумраке, делая походку летящей. Но Василий запнулся. Его взгляд метнулся к кольцу на пальце. Артефакт тускло поблескивал в свете ламп. Руки предательски дрожали. «Скажи, что организовал встречу». Женщина приблизилась вплотную. «И что скинешь адрес со временем». Но снова выдавил из себя слон. Дуло автомата сильнее вдавилось в кожу. По спине пробежал холодный пот. «Давай, крыса-перебежчик», — прошипела женщина. «Звони, или тебе жить надоело». Василий с трудом сглотнул ком в горле. Дрожащие пальцы нашарили телефон в кармане. Взгляд снова упал на кольцо артефакт. «Надеюсь, это не будет считаться предательством», — мелькнула отчаянная мысль. Кто же знал, что его расспросы о шальной графине приведут сюда, что ее гвардейцы уже ждали в засаде. И когда тебе в затылок упирается автомат, особо не поспоришь. Палец завис над кнопкой вызова. Сердце колотилось где-то в горле. Василий зажмурился и нажал позвонить. Глава 3. Я не застыл на месте, не сделал огромные глаза, даже не вздохнул с натягом. Я сохранил благодушное выражение лица и расслабленную позу. Протянул руку для пожатия. Но, Цербер, раздери весь этот мир, кто бы знал, сколько усилий мне это стоило. Мне хотелось вцепиться в горло огонь Дагановского сильнее, чем Танталу естепить, чем Сизифу докатить камень в гору. Никто в целом Тартаре не представляет, насколько их мучения смешны по сравнению с моей жаждой убийства. Добрый вечер, мои губы растянулись в улыбке, и я ощутил крепкое рукопожатие. Добрый, кивнул огонь Дагановский. Ни один мускул не дрогнул на его лице, он даже глаза не отвел, и я смог прочитать во взгляде скорее равнодушие, чем интерес. «Отлично выглядите, граф», — хмыкнул он, окинув взглядом мою уже порядком мятую рубашку и брюки. Хах, все же не такая у него и стальная выдержка. Но он хитер, нашел способ показать эмоции, замаскировал их под светскую беседу. «Столица», — пожал я плечами, — «жизнь кипит. Сегодня вечером, представляете, стал свидетелем хулиганских разборок. Интересное название вы подобрали для боя чуть ли не в центре Питера с десятками жертв», — усмехнулся огонь Дагановский и посмотрел на Бестужева. «Петр Алексеевич, ваш особняк, как всегда, выше всяких похвал, а прием полно тебе, Василий», — улыбнулся Бестужев. «Ты никогда не умел вести светских бесед. У каждого свои особенности», — пожал плечами огонь Дагановский и перевел взгляд на меня. «Приятно было познакомиться, граф, а сейчас, прошу меня простить, супруга требует танец». Он кивнул нам и, отступив в сторону, подал руку дородной, но довольно миловидной женщине лет 40 в кремовом бальном платье. Заиграл вальс, и огонь Дагановский увлек супругу на центр зала. «Васька», — протянул Бестужев, провожая чету огонь Дагановских взглядом, — «верный союзник моего рода, один из ключевых игроков правого крыла. Ударник, если ты понимаешь, о чем я говорю», — сделал круглые глаза и покачал головой. «Гвардия у него сильна и отлично обучена», — пояснил Бестужев. «Не так, как моя, конечно, но он один из пяти наших боевых столпов». «Понятно», — протянул я. «А сколько столпов у левых?» «Десятка-полтора», — Бестужев хмыкнул и оглядел зал с высоты своего роста. «Должно быть, выискивал, с кем еще меня познакомить. Но каждый наш стоит пяти их, так что мы сильнее». «Понял», — кивнул я и посмотрел в сторону фуршетных столов. «Петр Алексеевич, у меня аппетит разыгрался, прошу простить». «Ага», — Бестужев даже не отвлекся от мониторинга зала. «Перекуси, а потом я представлю тебя чете Кутузовых, они сегодня с дочуркой пришли, неплохая партия может получиться, если захочешь». «А нет», — вздрогнул я, намереваясь шагнуть в сторону столов с едой. «У меня и так дел море, не хватало еще с девицами великосветскими нянькаться». «Никто не говорил, что будет легко», — ощерился Бестужев и сорвался куда-то в зал. Он стремительной походкой прошел до середины и исчез где-то за колоннами в окружении гостей. Я же дошел до столов, взял пустую тарелку и принялся накладывать на нее всякие канапешки и бутерброды с мясом. Руки работали на автомате, голова не участвовала в процессе добычи еды, ей хватало своих мыслей, как бы не захлебнуться ими. Я жаловался на нехватку информации, теперь ее, даже переизбыток, только легче не стало. Что вообще сейчас было? Огонь Дагановский союзник Бестужева, но он же поддерживает папаню и покушался на меня в поезде. Если так подумать, то и награду за меня, скорее всего, он объявил. Да и за сегодняшним покушением стоит, возможно, тоже он. И он союзник, а как же дружба Бестужева с дедом? Письмо и договора, это, что же получается, патрон не знает, что творит один из его столпов. И это после демонстрации поразительной осведомленности о том, что творится в столице. Да ну, не может такого быть. Медузу Горгону мне в жены и работу без соцпакета на Авгиевых конюшнях. Я скорее поверю, что из меня хотят дурачка сделать. Для кого ценны эти договоры? Для Бестужева? Ха, 100 раз ха. Да, в них прописаны условия расторжения и последствия, только плевать он на них хотел. Сейчас за ним сила, и он раскатает любой род, а мой уж подавно. Нас тут двое с Колей против всей его гвардии. Так что, эти договоры, лишь поводок для меня, чтобы наследством поделился. Император приказал ему не вмешиваться, как же, сам в темную все срежиссировал, а теперь пытается подобраться с другой стороны. Только в одном прокололся: я знаю об огонь Дагановском. Не знал бы, поверил в искренность Бестужева, но я знаю. Получается, Фу, что это вообще такое? Я поперхнулся и выплюнул кусок бутерброда на тарелку. Во рту стоял привкус подошвы спартанской сандалии, наступившей в коровий кизяк. Посмотрел на надкусанный бутер, глянул на стол. «Сюрстреминг», — гласила бумажная табличка рядом с тарелкой. Стоило глянуть, как я почувствовал запах. Резко захотелось запить эту непонятную вкуснятина. Правда, около меня остановился какой-то пузатый аристократ с треугольными запонками нетитулованного дворянства на рукавах. Такой деликатес нигде сейчас не купить. Эксклюзив. Угу, поморщился я и потянулся налить себе морса. Так, что же получается? Покушение не удалось, и Бестужев решил сам вступить в игру. По логике, сейчас меня оставит в покое, якобы из-за защиты патрона. А на самом деле он попробует навязать мне свою волю через эти договоры, или нанести внезапный удар позже. Забавно выходит, но в это можно играть и вдвоем. Надо избавиться от его охраны и держать дистанцию. Так, а это что? На этот раз я не окунулся в свои думы целиком. Сохранял внимание на окружающем пространстве и заметил, как ко мне направляется Бестужев в сопровождении троих людей. Юной девицей, видимо, ее родителей. Со всех сторон атакует. Вот же гад. Я огляделся и протянул руку даме недалеко от меня. Мадемуазель, позвольте пригласить вас на танец. Меня уже лет 50 так никто не называл, улыбнулась старушка с графским перстнем на пальце. Я бы с радостью, молодой человек, но мне уж за 60. А мы медленно, ощерился я и махнул рукой, покажем им всем. Если всем, то давайте, хихикнула бабушка и приняла мою руку. Мы влились в поток быстрого вальса. С первых секунд танца я понял, что старушка лишь прибеднялась. Скорость, с которой она вальсировала, заставила меня напрячься и увеличить темп. Кружения, переходы, шаги, все смешалось. Платья других пар слились в цветные пятна на краю зрения. Я только и успевал, что вести, причем вести к выходу. Минута, столько нам понадобилось, чтобы провальсировать в другой конец зала. Мелодия смолкла, и я поклонился партнерше. «Благодарю, мадемуазель». «Полно, граф». Старушка ни капли не запыхалась и улыбнулась неожиданно белозубо. «Мы показали им всем». Она резко махнула рукой. В ладони появился веер, и она прикрыла им лицо. «Благодарю за эмоции, граф». Она понизила голос, но я ее услышал. «А теперь ступайте. Вы же от дочки Кутузовых сбежали, мне ли не понимать?» Ничего не стал ей отвечать, лишь улыбнулся и пошел на выход. Слуга в ливрее приоткрыл створку двери, и я выскользнул на улицу. Звуки музыки исчезли, остались за моей спиной. Осенний ветерок кинулся ко мне с объятиями, обдал ночной сыростью и холодом. Я прошел чуть вперед и увидел другого слугу Бестужева около входа в винный погреб. Ну, или, что там у них расположено. Подозвал его, попросил подогнать машину. Оставаться в усадьбе не хотелось. Не люблю интриганов и предателей. Бестужев в моих глазах занял почетное второе место после ЦПУ в списке на уничтожение. Правда, со знаком вопроса, но маленьким. Мне нужно только подтвердить догадки и все. Вместо машины появился Филипп Кириллович. Он хотел что-то сказать, но я сходу взял инициативу и отговорился тем, что завтра занятие. Старому слуге не оставалось ничего иного, как уступить. От сопровождения я отказался. Попросил отозвать охрану от академии, объяснив тем, что не хочу злоупотреблять милостью Бестужева, а хочу стать равнозначным партнером. В глазах Филиппа Кирилловича мелькнуло одобрение, и я отправился домой на лимузине. Кажется, том же самом. Ехал в одиночестве. Водитель хранил молчание, но я все равно был начеку. Так, на всякий случай. Сознание как бы раздвоилось. Одна часть контролировала водилу, другая продолжала думать. Бестужев явно хочет заполучить место силы рода Орловых. Видимо, он не смог когда-то договориться с дедом и отступил, а теперь попытается сделать это через меня. Сегодня он всем показал, что оказывает мне покровительство. Громко заявил об этом, представив меня высшему свету. А его предложение купить усадьбу Осокиных – еще одно подтверждение моим мыслям. Если я продам ее ему, то в глазах общества окончательно стану его человеком. Это изолирует меня от аристократов. Все будут вести дела с Бестужевым, а не со мной. Потом он поддержит мое вступление в права наследства и сделает предложение, от которого я нельзя отказаться. Нет, я смогу отказаться, но на моих планах по возврату частей духа можно будет ставить крест. Он постарается испортить мне жизнь. Нет, однозначно, надо держаться от него подальше. Показать всеми способами, что я сам по себе. Это выгодно мне со всех сторон, и мою самостоятельность укрепит в глазах аристократов и Бестужева вынудит действовать поспешно. Возможно, его маска треснет, он явит себя настоящего, и тогда я смогу призывать его к ответу. Что ж, звучит, как план, только, добавим перчику. Я не просто так думал, что в такие игры можно играть вдвоем. Кроме своей независимости надо продумать атаку на огонь Дагановского. Долг платежом красен, а он мне задолжал, минимум одно покушение. Нужна разведка, нужно выяснить, чем он владеет, и нанести удар, внезапно, неожиданно и сокрушительно, а потом смотреть, что они станут делать. Я оскалился и посмотрел в окно, настроение улучшилось. У меня появилась еще одна цель, не того Орлова они выбрали, для своих интриг и покушений, не того. За окном мелькали ночные улицы Питера, фонари на краю дороги сливались в сплошную желтую полосу, встречных автомобилей было мало, светофоры нам благоволили и я смог насладиться быстрой ездой и предвкушением своей мести. Машина затормозила у ворот академии, я распрощался с водителем, приветствовал до сих пор бдящую охрану и пошел по парку в сторону общаги. Мысли снова вернулись к сегодняшним событиям. Положим, с Бестужевым я решил, а что делать с усадьбой Осокиных? Коварны, словно Одиссей со своим троянским конем. Это надо же придумать, подарить мне усадьбу, чтобы макнуть в грязь жадности, опозорить, а потом самим же выкупить ее. Так, как мне ответить им, чтобы возвысить свое имя, и с Бестужевым все срослось. Двери в общежитии скрипнули. Кресло Марии Ивановны пустовало и я, в полумраке, стал подниматься к себе на этаж. Кому и как продать усадьбу? Я же правильно понял Бестужева, ее никто не рискнет покупать. Только Петр Алексеевич предложил, их противник. Точно, надо найти врагов Осокиных и предложить им. Коридор на третьем этаже оказался пуст. Я быстро прошел к двери своей комнаты, открыл ее и, добравшись в темноте до письменного стола, запустил ноутбук. Интернет мое все. Надо почитать, с кем воевали Осокины, с кем соперничают. Мне нужно разработать план действий. Причем срочно, потому что меня опережают. Надо придумать, как вырваться вперед. Экран компьютера засветился синим. Появилась заставка, я клацнул на браузер, и время полетело стрелой. Противники Осокиных почили в войнах еще 100 лет назад. Они не выдержали ни экономического противостояния, ни реальных битв. Остались только те, кто принадлежал к правому политическому крылу. А это снова возвращало меня к Бестужеву. Да что ж такое, неужели никого не осталось, только жалкие обнищавшие рода? Я задавал поисковой системе один запрос за другим, пролистывал десятки сайтов, вчитывался в текст, но ничего не находил. «Ты чего не спишь?» – раздался над ухом голос Тихона. «А, я так увлекся, что, даже, не обернулся. Не спишь чего?» – повторил Тихон. «Домашку делаешь?» Я отвлекся от экрана и повернулся к другу. Свет ночной лампы проникал из его спальни в гостиную, освещал заспанное лицо Тихона. Друг стоял передо мной и, сонно хлопая глазами, покачивался с носка на пятку. «Да, надо продать трофей», – протянул я, «но не могу найти покупателя». «У, ясно», – протянул Тихон, а я в туалет встал. Он договорил и скрылся за дверью ванной комнаты. Через 5 минут он вышел обратно и, проходя мимо меня, пробормотал. «Кирилл, а ты смотрел на трофейном аукционе?» «В каком аукционе?» Я снова отвлекся от экрана ноутбука, но Тихон уже закрыл дверь в спальню. Я посмотрел ему вслед с завистью. Спать хотелось неимоверно, но я сопротивлялся. Сначала надо найти решение вопроса. Пальцы набрали фразу «трофейный аукцион», и я пропал с головой. Я нашел. Солнечный луч пробился сквозь неплотно задвинутые шторы. Скользнул по лицу. Заставил поморщиться. «Кирилл, ты на поры?» Голос Тихона донесся из-за полуприкрытой двери моей спальни. «Нет, дела», я потянулся и сел на кровати.